Глава 20. Предложение. Гости один за другим уезжали из замка Курси, и до подачи экипажа мисс Данстейбл оставался всего один вечер. На первых этапах ухаживания Фрэнка графиня сдерживала пыл и поспешность любовных излияний. Но когда миновали дни, а потом и недели, сочла необходимым раздуть огонь, который прежде пыталась притушить. «Сегодня вечером останутся только самые близкие», — сообщила она племяннику. «Полагаю, тебе пора обратиться к мисс Данстейбл и доходчиво изложить свои намерения. Если не сделаешь этого, дашь повод для серьезной обиды». Фрэнк оказался перед дилеммой. Ухаживая за мисс Данстейбл, он развлекался. Было так здорово разыграть тетушку, притворившись, что поддался на примитивную уловку. Но, похоже, переступил критическую черту и теперь не знал, что ответить на призыв сделать решительное и конкретное предложение. Отнюдь не питая к мисс Данстейбл нежных чувств, он в то же время испытал нечто похожее на ревность, узнав, что она равнодушна к нему и за его спиной переписывается с кузеном Джорджем. Хотя с обеих сторон флирт явно имел место исключительно ради забавы, пусть Фрэнк по 10 раз на дню и убеждал себя в верности Мэри Торн, все же никак не мог избавиться от чувства, что мисс Данстейбл следовало бы слегка влюбиться. Его крайне раздражало полное отсутствие с ее стороны меланхолии относительно близкой разлуки. А главное, очень хотелось узнать правду о письме достопочтенному Джорджу. Еще недавно Фрэнк угрожал мисс Данстейбл сердечной болью, и вот теперь, накануне прощания, вдруг почувствовал, что из двух сердец скорее разбилось его. «Наверное, придется что-нибудь ей сказать, иначе тетушка никогда не успокоится», — подумал Фрэнк, в последний вечер входя в маленькую гостиную, где, помимо Марты, сидели сестра и один из кузенов. Вездесущая тетушка немедленно всех выпроводила, создав условия для беседы наедине. «Вот и пришел конец нашим развлечениям», — первой заговорила мисс Данстейбл. «Не знаю, как вы, а мне даже немного грустно при мысли о расставании». Ее насмешливые черные глаза смотрели так, как будто она никогда ни о чем не беспокоилась и беспокоиться не собиралась. «Грустно? Да, пожалуй, выглядите немного грустной», — не стал спорить Фрэнк, действительно впав в глубокую сентиментальность. «Но до чего же, должно быть, графиня рада нашему отъезду?» — продолжила мисс Данстейбл. «Надо признать, что обращались мы с ней поистине скверно. Все время придумывали какие-то развлечения, смеялись. Порой казалось, что она не выдержит и выгонит меня из дома». «Ах, как жаль, что этого не случилось!» «Жестокий варвар, почему же вам жаль?» «Потому что, если бы выгнала, я смог бы уехать вместе с вами». «Ненавижу замок Курси. Был бы рад его покинуть и...» «И что?» «И счел бы за счастье покинуть его вместе с вами. Похоже, я люблю вас, мисс Данстейбл». Когда Фрэнк произносил галантное признание, голос его слегка дрожал, но мисс Данстейбл только рассмеялась еще громче. «Честное слово, из всех моих рыцарей вы самый любезный, и слова такие приятные говорите». Фрэнк почувствовал, что густо покраснел. Мисс Данстейбл обращалась с ним как с мальчишкой. Притворяясь, что испытывает симпатию, всего лишь насмехалась, а сама переписывалась с кузеном Джорджем. Переживания Фрэнка становились еще острее из-за того, что теперь он испытывал к кузену нечто вроде презрения. Возможно ли, чтобы Джордж преуспел в ухаживании, в то время как сам он полностью провалился? Чтобы кузен-недоумок тронул сердце наследницы, а с ним она развлекалась как с ребенком. «Из всех ваших рыцарей? Значит, вот так вы разговариваете со мной накануне расставания. Когда же случилось, мисс Данстейбл, что Джордж де Курси стал одним из них?» На миг мисс Данстейбл стала серьезной. «Но почему вы об этом спрашиваете? Что заставило вас заинтересоваться мистером де Курси?» «О, понимаете ли, у меня есть глаза, так что не могу не видеть, что происходит рядом. Правда, не увидел ничего такого, что смог бы исправить. «И что же вы увидели, мистер Грэшем?» «Например, зная, что вы ему писали». «Он вам об этом сказал?» «Нет, не говорил, и все же знаю». Мгновение Марта сидела молча, а потом на лице ее появилась обычная безмятежная улыбка. «Право, мистер Грэшем. Надеюсь, вы не станете со мной ссориться, даже если я действительно написала вашему кузену». «Почему, собственно, нет? Я стараюсь со всеми поддерживать добрые отношения. В скором будущем напишу и вам, если позволите и обещаете отвечать на мои письма». Фрэнк откинулся на спинку дивана, на котором оба сидели, приблизившись к собеседнице, медленно провел пятерней по густым волосам, убирая их со лба, и грустно вздохнул. «Привилегия переписки на таких условиях мне не нужна. Если кузен Джордж по-прежнему останется вашим корреспондентом, то я заранее уступаю ему исключительное право». Фрэнк, конечно, чувствовал себя глупым щенком, причем щенком самодовольным. Но это и понятно. Едва исполнился 21 год, и всю жизнь его без устали баловали. Мисс Данстейбл об этом не забыла, а потому сумела удержаться от смеха. «Право, мистер Грэшем, о чем вы? Вероятнее всего, я больше не напишу мистеру де Курси ни строчки. Но даже если бы и написала, как это могло навредить вам?» «О, мисс Данстейбл, вы нисколько не понимаете моих чувств». «Неужели? А я-то как раз вообразила, что понимаю. Поверила, что это чувство доброго, искреннего друга. Чувство, которое можно будет вспомнить как честное, в то время как многое в жизни оказывается фальшивым. Я искренне вас полюбила, мистер Грэшем, и буду жалеть, что не поняла ваших чувств». Становилось все хуже и хуже. Молодые леди, вроде мисс Данстейбл, а ее все еще следовало отнести к числу таковых, как правило, не говорят молодым джентльменам о том, что искренне их полюбили. Подобное признание возможно лишь в отношении юношей и девушек. До этой минуты Фрэнк Грэшем чувствовал, что уже закончил свою битву, причем отнюдь не бесславно, а потому не смог стерпеть признание мисс Данстейбл. «Полюбили меня, мисс Данстейбл? Если бы это было правдой! Чистая правда, глубоко и преданно. Вы не знаете, мисс Данстейбл, как я вас люблю». Фрэнк вытянул руку, намереваясь завладеть ее ладонью, но Марта легонько шлепнула его по пальцам. «Что вы собираетесь сказать такого, для чего необходимо сжать мою руку? Признаюсь честно, мистер Грэшем, если сейчас произнесете глупость, сделаю вывод, что все мужчины — дураки, и бесполезно искать кого-нибудь достойного внимания и доверия». Такой добрый и мудрый совет, выраженный ясно и доступно, следовало бы понять и принять, даже несмотря на молодость. Но Фрэнк не пожелал. «Произнесу глупость. Да, наверное, я дурак, если отношусь к мисс Данстейбл так, что с болью думаю о предстоящей разлуке. Дурак? Да, конечно. Влюбленный мужчина теряет разум». Мисс Данстейбл больше не смогла притворяться, что не понимает смысла его слов, и, решив любой ценой остановить дальнейшее, сама вытянула руку. Не такую уж белую и, как вскоре заметил Фрэнк, щедро наделенную силой. «Итак, мистер Грэшем, прежде чем продолжить, выслушайте меня. Позвольте произнести несколько фраз и не прерывайте». А что еще оставалось Фрэнку? Только молчать. «Вы собираетесь, точнее, собирались, но я вас остановила, признаться мне в любви». «Признаться», — повторил Фрэнк, безуспешно пытаясь освободить руку. «Да, хотя это ложь, мистер Грэшем. Загляните в свое сердце, в самую глубину, внимательно и честно. Вы не любите меня, так как мужчина должен любить женщину, которая клянется в чувствах. Не любите». Фрэнк растерялся. После такого воззвания он уж действительно не мог утверждать, что любит, поэтому сидел и, во все глаза глядя на нее, слушал. «Как вы можете меня любить? Я на бог знает, сколько лет старше вас. Ни юна, ни красива и не воспитана так, как должна быть воспитана та, которую вы со временем полюбите и назовете своей женой. Во мне нет ничего такого, что заставило бы вас меня полюбить, но я богата». «Дело не в этом», — стойко возразил Фрэнк, чувствуя необходимость что-то сказать в свою защиту. «Ах, мистер Грэшем, боюсь, что дело именно в этом. Иначе какая еще причина способна побудить вас запланировать обращение с такими словами ко мне?» «Ничего я не планировал», — возразил Фрэнк, наконец-то завладев собственной рукой. «Здесь, во всяком случае, вы не правы, мисс Данстейбл». «Вы настолько мне нравитесь, я вас настолько люблю, если женщине позволено говорить о любви как о дружбе, что если деньги и только деньги способны принести вам счастье, то они польются дождем. Да, мистер Грэшем, если хотите денег, то получите». «Я не думал о ваших деньгах», — угрюмо проворчал Фрэнк. «Но меня печалит», — продолжила Марта, — «глубоко печалит мысль, что вы, такой молодой, такой веселый, такой обаятельный, должны искать деньги подобным способом. Признание других мужчин я принимаю за шум ветра, но вы...» Здесь из черных глаз выскользнули две крупные слезинки, и если бы она не смахнула их тыльной стороной ладони, наверняка покатились бы по розовым щекам. «Вы не так меня поняли, мисс Данстейбл», — пробормотал Фрэнк. «В таком случае готова смиренно просить прощения. Но...» «Да-да, совершенно неправильно». «Но как же я могла неправильно понять? Разве вы не собирались сказать абсолютную нелепицу, что любите меня? Сделать предложение? Если не так, если я действительно ошиблась, то ради бога простите». Фрэнку больше нечего было сказать в свою защиту. Он действительно не хотел денег мисс Данстейбл, это правда. Но не мог отрицать, что собирался произнести ту самую абсолютную нелепицу, о которой она упомянула с горьким презрением. «Вы почти заставили меня поверить, что в высокопоставленном, благородном светском обществе сохранилась капля чести. Отлично понимаю, зачем леди де Курси пригласила меня сюда. Разве можно не понять? Больше того, графиня настолько глупа в бесконечных интригах, что по 10 раз на дню выдавала собственный секрет. Но я 20 раз повторяла себе, что если она коварна, то вы честны». «Разве я бесчестен?» Я мысленно смеялась, наблюдая за ее игрой и за играми окружающих. Все они надеялись выманить деньги из бедной дурочки, прибежавшей в замок, едва ее поманили. Но смеяться можно было лишь до тех пор, пока, как мне казалось, вместе со мной смеялся верный друг. Невозможно смеяться, когда тебе противостоит весь мир. «Но я не противостою вам, мисс Данстейбл». «Продаться за деньги. Будь я мужчиной, ни за что не променяла бы даже капельки свободы на горы золота. Неужели в расцвете сил ради наследства допустимо связать себя с той женщиной, которую никогда не сможете полюбить? Предать себя, разрушить себя, и не только себя, но и ее тоже, только для того, чтобы жить праздно. О, Господи, мистер Грэшем! Возможно ли, чтобы слова такой особы, как ваша тетушка, проникли в глубину сердца? До такой степени очернили сознание, чтобы заставить думать о столь низком поступке? Неужели забыли собственную душу, собственную силу, мужскую энергию, сокровище сердца? Вы такой молодой и прекрасный! Стыдитесь, мистер Грэшем! Стыдитесь! Стыдитесь!» Перед Фрэнком возникла непростая задача. Предстояло убедить мисс Данстейбл, что он никогда, ни в малейшей степени не собирался на ней жениться, а ухаживал исключительно ради увлекательного процесса и со столь же похвальной целью нарушить планы кузена Джорджа. И все же не оставалось ничего иного, кроме как решить задачу наиболее рациональным способом. К этому вынуждали выдвинутые мисс Данстейбл обвинения. Фрэнк начал чувствовать, что выпады хоть и обижали, потому что он говорил чистую правду, но все равно не оскорбляли так, как несправедливые намеки на жизненную позицию. Он никогда не стремился завладеть чьими-то деньгами, поэтому происходящее сейчас показалось мерзким, отвратительным и недостойным мужчины. Ни одно другое обвинение не нанесло бы столь болезненного удара. «Поверьте, мисс Данстейбл, ни на миг я не задумывался о том, что вы мне приписали. Честное слово, никогда. Вел я себя ужасно, глупо, неправильно, можно сказать, по-идиотски, но никогда не имел корыстных намерений». «В таком случае, мистер Грэшем, какие же намерения руководили вашими действиями?» Ответить на вопрос было непросто. И Фрэнк не спешил с попыткой, но, наконец, заговорил. «Знаю, что не простите меня, да я и не представляю, что это возможно. Сам не понимаю, каким образом все получилось, но одно совершенно точно — никогда, ни секунды я не думал о ваших богатствах, во всяком случае о возможности их получить». «Значит, никогда не думали жениться на мне?» «Никогда», — отрезал Фрэнк, прямо глядя ей в лицо. «Никогда не собирались сделать мне предложение и повести к алтарю, чтобы разбогатеть посредством ложной клятвы? Никогда! Ни мгновения! И никогда не парили надо мной подобной хищной птице над бедным зверьком, которому вскоре предстоит стать добычей? Никогда не смотрели на меня, как на достойную пару вашим обширным угодьям, и не рассчитывали с моей помощью исправить банковский баланс? Ах, мистер Грэшем!» Заметив, что Фрэнк совершенно ошарашен чересчур энергичными сильными выражениями, сказала мисс Данстейбл, «даже не представляете, что вынуждена терпеть женщина в моем положении». «Я вел себя недостойно по отношению к вам, мисс Данстейбл, за что прошу прощения, но ни разу не задумался о ваших деньгах». «В таком случае мы вполне сможем и впредь оставаться друзьями, не правда ли? Да чего же приятно иметь такого друга, как вы? Кажется, теперь я все поняла. Нет необходимости объяснять». «Прежде всего, мне хотелось посмеяться над тетушкой», все-таки попытался оправдаться Фрэнк. «Да, теперь все ясно. Собирались устроить представление», согласилась мисс Данстейбл. «Что же, такое намерение можно простить. Во всяком случае, оно не подлое». Возможно, мисс Данстейбл не очень рассердилась, обнаружив, что молодой человек обратился со словами любви, исполняя законы обычного флирта, пусть даже бессмысленного и наивного. Это не было тем привычным оскорблением, против которого мгновенно вооружались сердце и душа. Не было той обидой, от которой она уже не единожды страдала. В итоге они с Фрэнком снова стали друзьями и еще до окончания вечера достигли полного взаимопонимания. Во время долгой беседы наедине леди де Курси дважды входила в комнату. Настолько ей хотелось узнать, как продвигаются дела, и оба раза удалялась незамеченной. Не оставалось сомнений, что нечто необыкновенное произошло, происходило или должно было произойти. Будь то на счастье или на горе, вмешательство стало бы лишним, поэтому графиня лишь умиленно улыбалась, глядя на воркующих голубков, и выскальзывала так же тихо, как появлялась. Но в конце концов пришло время ложиться спать, и возникла необходимость нарушить уединение. Фрэнк успел поведать мисс Данстейбл о вечной любви к Мэри Торн, и собеседница горячо поддержала его в стремлении сохранить верность клятве. В ее глазах юная преданная любовь предстала небесно прекрасной, поскольку сама она не изведала ничего подобного. «Непременно сообщите о развитии отношений, мистер Грэшем», настойчиво повелела Марта. «Непременно. И никогда, ни на миг ее не забывайте. Ни на единый миг». Фрэнк как раз собрался заверить, что никогда не забудет, но в эту минуту в комнату в третий раз вплыла графиня. «Молодые люди, известно ли вам, который час?» «Боже мой, леди де Курси, оказывается, уже половина первого. Какой стыд! Представляю, как вы будете рады завтра от меня избавиться». «Нет, нет, ничуть. Правда, Фрэнк?» Мисс Данстейбл стремительно удалилась. Тетушка снова легонько шлепнула племянника веером в последний раз в своей жизни. В ответ он прямо посмотрел ей в лицо, и этого взгляда вполне хватило, чтобы понять, утраченные акры поместья Грэшемсбери не будут возвращены в семью посредством ливанской мази. Ни единого слова на эту тему не прозвучало. Следующим утром мисс Данстейбл уехала, почти не заметив холодного прощания хозяйки, а через день Фрэнк вернулся в Грэшемсбери.